Глава 9. Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал. И чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели. В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, тех философов, которые нематериалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержение против других учений, в особенности против материалистического. Но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как дух, воля, свобода, субстанция, нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити, и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум. Одно время, читая Шопенгауэра, он подставил на место его воли любовь. И эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его. Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее и оказалась кисейною, не греющей одеждой.